Рассказы. Дамский мастер. Глава первая. Я пришла с работы, усталая, как собака. Мальчишки, ну, конечно, играли в шахматы. Это какая-то мужская болезнь. Я сказала: «Черт знает, что такое, опять эти дурацкие шахматы. До каких пор?» На столе было типичное свинство. Пепельница разбухла от окурков, в пивных бутылках медленно надувались и лопались гигантские пузыри. «Типичные свиньи», — сказала я. «Дела у вас нет, что ли? И это накануне сессии». «Лапу», — подобострастно сказал Костя, — «не будет тебе лапы. Свиньи иначе не назовешь. Приходишь домой, как в кабак. Хоть бы один раз пепельницу за собой вынесли. Неужели я, пожилая женщина...» «Прикажете возражать?» — спросил Коля. «Прекратить хамство!» — крикнула я. «Лапу!» — потребовал Коля. Мне улыбаться совсем не следовало, но губы как-то сами разъехались, и я дала ему руку. «Не ту!» — заорал Коля, как оглашенный. «Левую! Левую!» «Левая ценится дороже, на ней родинка». «А мне и правая хороша, мы люди маленькие», — сказал Костя. Я дала ему правую. Оба прицеловались, каждый к своей руке. Две наклоненные головы, соломенно-желтая и угольно-черная. «Дураки мои, сыновья мои, только не думайте, что вы дешево отделались. Я еще сердита». «Сейчас же убрать со стола», — крикнула я, — «чтобы не демобилизовываться». Костя, кряхтя, взвалил на плечо пепельницу, Коля стал вытирать стол какими-то брюками. Голодная я была, как собака. «Обедали?» «Нет, тебя ждали». «А дома что-нибудь есть?» «Ничего, сейчас сбегаем». «Нет, этот черт знает, что такое», — сказала я, распаляя себя. «Неужели же...» «Ты пожилая женщина», — услужливо подсказал Коля. «Да, я пожилая женщина», — заорала я. «Да, черт возьми, пожилая, работающая, вас, дураков, воспитывающая, но, заметьте, не воспитавшая», — скромненько вставил Коля. «Да, к сожалению, не воспитавшая. Вся жизнь к черту, ни за грош пропала жизнь». «Не гоношись, подруга», — миролюбиво сказал Костя. Я взяла бутылку и хотела бросить на пол, но не бросила. «Нет, хватит с меня этого кабака, уеду от вас. Живите сами». «Живи и жить давай другим», — снова ровненьким голоском сообщил Коля. «Довольно дурацких замечаний. Я говорю серьезно, жизнь не цирк». «Как вы сказали?» — переспросил Костя. «Жизнь не цирк? Разрешите записать». Он вынул записную книжку, послюнявил карандаш и нацелился. «Жизнь, сами понимаете, жизнь не цирк», — записал он. «И вообще», — перебила я его очень громко, — «это мне все надоело, надоело, понятно вам? Уеду в Новосибирск или еще лучше выйду замуж». «Ого», — заметил Костя, — «это дает. А что? По-вашему, я уже не могу ни за кого выйти замуж?» «Только за укротителя», — сказал Коля. «Тьфу, черт возьми!» Я вышла и хлопнула дверью. «Молока бы выпить, что ли?» Я открыла холодильник. Он был пустой и обросший, с одной единственной увядшей редиской на второй полке. Не холодильник, а склеп. Никакого молока, разумеется, нет и в помине. А утром было. «С паролем», как говорила покойная няня. «Нет, хватит с меня этого, хватит», — думала я, расчесывая волосы и со злобы выдирая целые пучки. «Не могут два молодых идиота сами о себе позаботиться, не говоря уж о матери. Подумаешь, лапу лижутся, а мать голодная. Надоело все, надоело, и эти волосы дурацкие, ни два, ни полтора, полудлинные, неухоженные. А сколько седых появилось! И все на каких-то нелепых местах, например, за ушами, не то что у людей. Те благородно сидеют, с висков. Глупо сидею, бездарно, а эти самодельные букольки на лбу, сама старая дура, на бегуди закручивала. Спать больно, плохо. Не буду им готовить обед, пусть сами о себе заботятся. А с волосами этими что-то нужно делать. Остричься, что ли? Жалко. Уже года три как отращиваю, столько трудов пропадет. «Нет, хватит, остригусь. Остригусь и начну», — так говорил мой папа. Беспокойно жил мой папа. До самой смерти все хотел начать. «Остригусь и начну». «Я ухожу», — сказала я мальчикам. «Куда?» — спросил Костя. «Замуж?» — ответил Коля.